Два дня спустя Чен Синь стояла на островке Москин и смотрела через пролив на скалистые утесы Хельсеггена. Скалы были черными, море под затянутым тучами небом тоже казалось черным. Лишь у подножия скал виднелась белая полоса прибоя. Еще до поездки сюда Чен Синь слышала, что, хотя места эти лежат за северным полярным кругом, благодаря теплым морским течениям климат здесь относительно мягкий. И все равно холодный ветер с моря пронизывал ее до костей. Крутые скалистые Лофотенские острова, изрезанные ледниками, стояли 160-километровым барьером между Норвежским морем и глубоким проливом Вестфьорд. Стена архипелага отгораживала Скандинавию от Северного Ледовитого океана. Между островами проходили мощные и стремительные течения. В прошлом здесь жило немного народу, в основном рыбаки-сезонники. Но сейчас, когда морепродукты по большей части производились на аквафермах, промысел в открытом море почти прекратился. Острова обезлюдели. Теперь они выглядели, возможно, так же, как во времена викингов. Москин был всего лишь маленьким островком в архипелаге, а Хельсеген — ныне безымянной горой. Она утеряла былое название в конце эры кризиса. Примечание переводчиков. В наши дни Хельсеген называется Хельсегга. Это гористая местность высотой 600 метров на самой южной оконечности острова Москинес в архипелаге Лофотенских островов. Узкий пролив отделяет его от маленького необитаемого островка Москин. Край света — безотрадная пустыня. И все же Чен Синь взирала на них с умиротворенностью в душе. Еще совсем недавно она думала, что подошла к последнему рубежу, а сейчас у нее появилось множество причин, чтобы продолжать жить. В свинцовом небе над горизонтом вдруг приоткрылась узкая голубая полоска, и на несколько минут проглянуло солнце. Холодный пейзаж мгновенно преобразился. Чен Синь вспомнилась фраза из сказки Тяньмина. «Будто художник осыпал свою картину пригоршней золотой пыли». Такой стала теперь ее жизнь. Надежда посреди отчаяния, тепло в одеянии холода. АА тоже приехала сюда. Здесь были также и несколько экспертов из КРИ, в том числе Би Юнь Фэн, Цао Бинь и лингвист Палермо. Единственного обитателя Москина звали Джейсон. Старику было за 80, и он происходил из общей эры. Его квадратное лицо, изборожденное морщинами, напомнило Чен Синь Фрейса. Когда Джейсона спросили, нет ли в окрестностях Москина или Хельсегена чего-нибудь примечательного, тот указал на западную оконечность острова. «Как-нибудь, смотрите!» Все увидели белый маяк, хотя был еще только ранний вечер, наверху башни уже ритмично мигал прожектор. «А это для чего?» — поинтересовалась АА. «Ха! Ох уж эти детишки!» — покачал головой Джейсон. «Это старинное навигационное устройство. В общую эру я проектировал маяки и бакины. Собственно говоря, многие маяки работали до самой эры кризиса, хотя сейчас их совсем не осталось. Вот я и построил один, чтобы детишки получили представление, что это такое». Члены Криза интересовались. При виде маяка они вспомнили о центробежном регуляторе для паровых двигателей, еще одном старинном, уже вышедшем из употребления техническом устройстве. Но скоро они поняли, что это не то, зачем они охотятся. Маяк был построен совсем недавно из современных строительных материалов, легких и прочных. Его возвели всего лишь за полмесяца. Джейсон также уверял, что раньше на Москине ничего подобного не существовало. Так что, даже судя просто по хронологии, к тайному посланию Тяньмина маяк не имел никакого отношения. «А больше здесь в округе ничего примечательного нет?» — спросил кто-то. Джейсон обвел взглядом холодное небо и море и пожал плечами. «Да что здесь может быть примечательного? Терпеть не могу эту унылую и противную дыру. Но в другом месте мне строить не позволили». Раз так, исследователи решили отправиться на Хельсеген и осмотреться там. Перед самой посадкой в вертолет АА вдруг загорелась идея пойти к Москинесу на моторке Джейсона. «Да пожалуйста. Только волны вот разгулялись, детка», — сказал Джейсон. «Смотри, как бы тебя морская болезнь не разбила». А-а кивнула на горы по ту сторону пролива. «Да ведь туда рукой подать». Джейсон покачал головой. «Прям через пролив идти нельзя. Не сегодня. Придется делать большой круг». «Почему?» «Из-за водоворота, конечно. Проглотит лодку и поминай, как звали». Чен Синь с коллегами переглянулись, а потом все как один уставились на Джейсона. Кто-то воскликнул. «А говорили, что в округе нет ничего примечательного». «Для нас, местных жителей, мозг Страумен — штука обыденная. Это часть моря. Он там почти всегда». «Где там?» «Да вон там. Его сейчас не видно, зато слышно». Все затихли и действительно услышали глухой рокот, как если бы где-то вдалеке грохотали копытами тысячи лошадей. Они могли бы отправиться исследовать достопримечательность на вертолете, но Чен Синь захотела плыть на лодке. Идею одобрили. В моторке Джейсона, единственной на островке, могло безопасно разместиться 5-6 человек. Чен Синь, Аа, Би Юнь Фэн, Цао Бинь и Палермо пошли к водовороту морем, остальные сели в вертолет. Моторка отчалила от Москина и, подпрыгивая, понеслась по волнам. В открытом море холодный ветер задул сильнее, пассажиров беспрерывно обдавало фонтанами соленых брызг. В сгущающихся сумерках темно-серая поверхность моря казалась жуткой и таинственной. Рокот усилился, но громадного водоворота пока еще не было видно. «А, вспомнил, вспомнил!» — воскликнул Цао Бинь. Чен Синь тоже вспомнила. Раньше она думала, что Тяньмин узнал через сафоны что-то новое об этом месте, но в действительности ответ был куда проще. «Эдгар Аллан По», — проговорила она. «Кто-кто?» — удивилась А.А. «Писатель XIX века». «Точно!» — кивнул Джейсон. «Эдгар По написал рассказ о Москине «Низвержение в Мальстрём». Я читал его в молодости. Слишком много преувеличений. Помнится, он писал, что, мол, стены воронки образуют угол в 45 градусов. Чепуха!» Художественная литература исчезла больше 100 лет назад. То есть литература и писатели продолжали существовать, но повествование теперь не писали, а монтировали как набор цифровых образов. Классические романы и рассказы считались нынче старинными диковинками. Во время Великого Раскола были утеряны произведения многих прежних авторов, в том числе и По. Рев становился все громче. «А где он, водоворот?» — спросил кто-то. «Он ниже поверхности воды», — Джейсон указал пальцем. «Видите, вон тот бурун. Чтобы увидеть мозг Страумен, нужно перевалить через него». Пассажиры рассмотрели полосу вздымающихся валов с пенными верхушками. Широкой дугой та уходила куда-то вдаль. «Так давайте перевалим», — попросил Би Юнь Фэн. Джейсон сердито уставился на него. «Это граница между жизнью и смертью. Перейдешь — назад не вернешься». «А сколько времени лодка будет кружиться, прежде чем ее затянет под воду?» «Ну, минут 40, может, час». «Тогда все в порядке. Вертолет вовремя вытащит нас оттуда». «Но моя лодка!» «Мы оплатим ее стоимость». «Да ваша посудина дешевле куска мыла», — фыркнула А.А. Джейсон не понял, о чем это она. Моторка направилась к пенной полосе и перевалила через нее. Суденышко опасно кренилось с борта на борт, но потом качка успокоилась. Казалось, будто невидимая сила подхватила лодку, и она заскользила в том же направлении, что и волны, словно по рельсам. «Нас захватило!» — воскликнул Джейсон. «О боже, я впервые подобрался так близко!» Теперь сидящие в лодке увидели мозг Страумен под собой, словно с вершины горы. Чудовищная воронка имела километр в диаметре. Стенки ее и в самом деле наклонялись не так круто, как описывал По, и все же угол составлял около 30 градусов. Поверхность казалась гладкой, словно отлитой из стекла. Поскольку моторка находилась у верхнего края, скорость была пока что невелика. Но чем ближе лодка подходила к центру, тем быстрее шло вращение. У маленького отверстия в середине воронки скорость воды достигала максимума. Именно оттуда и исходил рев, от которого в телах исследователей вибрировали все косточки. Он свидетельствовал о безумной, неудержимой силе, способной все на свете всосать в себя, перемолоть в порошок и выбросить за грань бытия. «А спорим, что сможем выбраться?» — азартно воскликнула АА и крикнула Джейсону. «Врубите мотор на полную силу и правьте прямо!» Джейсон повиновался. Моторка ходила на электричестве. Негромкое жужжание двигателя на фоне рева водоворота казалось комариным писком. Лодка приблизилась к пенному бруну на краю воронки. Казалось, еще чуть-чуть, и она перевалит за него, но мощности не хватило. Суденышко остановилось, а затем его развернуло и потянуло обратно. Так замирает в верхней точке и падает вниз подброшенный в воздух камешек. Джейсон предпринял несколько попыток, но каждый раз моторка соскальзывала еще ниже в водоворот. «Но я же говорил, это врата ада», — сказал Джейсон. «Ни одно обычное судно отсюда не выберется». К этому времени лодка кружилась так далеко внизу, что пенный край пропал из виду. Позади исследователей горой вздымалась вода, и все, что они видели, — это медленно движущиеся вершины Хельсеггена с другой стороны водоворота. Каждого пробрал ужас. Они находились в плену силы, с которой бесполезно бороться. Только зависший над головой вертолет придавал им талику отваги. «Давайте-ка поужинаем», — предложил Джейсон. Стояло арктическое лето, и солнце, скрывающееся за облаками, еще не опустилось к горизонту, но время было уже позднее, больше 9 вечера. Хозяин лодки достал из холодильника огромную свежепойманную треску. Затем на свет явились 3 бутылки крепкого вина. Положив рыбину на большой стальной противень, Джейсон вылил на нее содержимое 1 бутылки, чиркнул зажигалкой и поджег, пояснив, что таков местный способ приготовления. Минут через 5 он начал отщипывать кусочки от еще горящей рыбины и класть их в рот. Остальные последовали его примеру и тоже отдали должное рыбе и вину, не переставая восхищаться величественной и грозной красотой водного вихря. «Детка, а я тебя узнал», — обратился Джейсон к Чан Синь. «Ты была держателем меча. Наверняка ты и твои коллеги явились сюда по какому-то важному делу. Да ты не переживай. Все равно апокалипсиса не избежать. Так что наслаждайся моментом». «Сомневаюсь, что вы бы наслаждались моментом, если бы не вертолет над головой», — съязвила АА. «А, детка, еще как наслаждался бы. Точно тебе говорю. Когда мне было 40, еще в общую эру, я узнал, что смертельно болен. Но не испугался, даже не собирался ложиться в анабиоз. И только после того, как я впал в кому, доктора сунули меня в гибернатор. А когда проснулся, уже наступила эра устрашения. Думал, ну вот, теперь у меня начнется новая жизнь. А оказалось, что это только иллюзия. Смерть лишь залегла в засаде где-то впереди на дороге. В тот вечер, когда я закончил строить этот маяк, я сел в лодку и отплыл в море, чтобы полюбоваться им издалека. И тут вдруг ко мне пришла мысль. Смерть. Это единственный маяк, который горит всегда. Неважно, куда ты плывешь, в конце концов, повернешь к нему. Все в мире проходит, и лишь смерть живет вечно.